«Русская вещь». «Русская вещь». Авторский проект философа и публициста Александра Дугина. Звоните и не стесняйтесь спросить о главном. Здравствуйте, вы слушаете программу «Русская вещь» у микрофона. Александр Дугин, и сегодня мы проведем нашу программу под музыку замечательной группы Николай Коперник, одной из самых, на мой взгляд, серьезных и фундаментальных метафизических и эстетических проектов в отечественной рок-музыке. Кто дождется, до конца программы услышит их еще дополнительные песни. Запах цветов, запах травы не заменяет ласку любимой. Песня завода, песня машин. Синее небо, я улетаю, пытаюсь понять то, чего нет. Бизнес, дикий западный бизнес. Бизнес, русский бизнес. Вот об этом-то и сегодня мы и будем говорить в нашей программе «Русская вещь» о российской экономике, о вопросах бизнеса и о вопросах модернизации. Сегодня можно услышать постоянно разговоры о том, что России необходимо строить постиндустриальное общество, развиваться в таком новаторском постиндустриальном ключе. Но, несмотря на то, что это звучит очень соблазнительно, как правило, это слово «постиндустриальное» не означает ровным счетом ничего. В принципе, есть еще один гаджет, еще одно высказывание, которое пленяет сознание людей недалеких, банальных, привыкших мыслить штампами и клише. Это слово «модернизация». Когда люди говорят «модернизация», они говорят так, типа, приблизительно, «все хорошее». Ну, а теперь выпьем, например, вот сейчас суббота, кстати, вечер. Многие уже, наверное, расположились, приехали к себе домой после дневных, субботних таких радостных дел, наливают, уютно сидят, хорошо сидят. И наверняка, если люди, приближенные к власти или к чиновничествам, среди тостов за Петю, за Машу, за прекрасных женщин, за Владимира Владимировича, наверное, многие поднимают тост, у него завтра 55 лет, и мы тоже его поздравляем. «Русская вещь» поздравляет нашего президента с 55-летием. Мы всегда считаем, что это не обычный человек, а спаситель России, так и происходит. Но вот среди этих тостов за Путина, за Машу, за Петю, за прекрасных женщин, кто-то наверняка и поумнее скажет, а теперь выпьем за модернизацию. Ну вот мы и поговорим о модернизации, о постмодернизации, о постиндустриализации, за который, в общем, все готовы выпить, но никто, на мой взгляд, толком не понимает, о чем идет речь. Ни о том, что такое модернизация, например, современной российской экономики, ни о том, что такое переход к постиндустриальному обществу. Давайте вернемся к корням. Вначале, на самом деле, понятие модернизации было связано исключительно с переходом от аграрного общества, где сельское хозяйство было основной сферой приобретения материальных ресурсов, основой, становым хребтом хозяйственной системы, то есть самым главным сектором в экономике, переход от аграрной экономики к промышленной экономике, где основной упор сделан на промышленное производство и называется, строго говоря, модернизацией. Вот этой модернизации точно соответствует представление о традиционном обществе, которая связана с аграрной экономикой, и переход к обществу современному, к обществу просвещения, к обществу модерна, то, что называется modernity. Так вот, на экономическом уровне этому соответствует переход от сельского, преобладание сельского производства, от сельской экономики, аграрной экономики к экономике промышленной. И вот переход от села к городу, переход от земледелия к промышленному товарному производству, соответствующий развитием финансовой системы и других описываемых экономистами и марксистами, в первую очередь, явлениями, это и есть модернизация. Иными словами, модернизация – это переход от аграрного к промышленному, от сельскохозяйственного к городскому типу жизни и городскому производству. Соответствует, по сути дела, это капиталистическое переход от, скажем, натурального обмена к капитализму. Но была и другая форма модернизации, которая на технологическом уровне точно соответствовала этой логике, например, советская модернизация. модернизация. Но капитализм миновали, стадию капитализма миновали. Таким образом, не капитализм является наиболее важной и значимой частью в модернизации, а именно переход от аграрного сельскохозяйственного уклада к укладу промышленному. Вот что такое, строго говоря, модернизация. В 20 веке российская, советская экономика была модернизирована. Сектор сельскохозяйственный потерял свое первостепенное значение, и в эпоху индустриализации, причем насильственной индустриализации, в 30-е годы, по сути дела, произошло перенос тяжести от до этого совершенно аграрной, сельской, традиционной России к России городской, такой пролетарской, люмпен-пролетарской, к России советской, где индустриализация, индустриальные проекты, промышленные, сфера промышленного производства стала преобладающей. Вот что такое модернизация, переход от аграрного к индустриальному, промышленному. Но давайте вспомним, прежде чем вот так говорить, чем пить за модернизацию сейчас. Во-первых, как мы сейчас поймем, что это просто неуместно, потому что модернизация в прошлом. Во-вторых, эта модернизация, помимо безусловных плюсов, поскольку она сделала страну конкурентоспособной к западным враждебным окружением, повысила нашу обороноспособность, производственные мощности, развела в хозяйственную инфраструктуру. При этом вспомним, например, замечательный роман нашего почвенника, писателя «Прощание с матерой». И вот эта идея о том, что модернизация влечет за собой уничтожение села, уничтожение традиционного общества, нельзя сбрасывать со счетов. Вот Валентин Распутин, автор «Прощание с матерой», блестяще показал в этой незаслуженно, на мой взгляд, забытом романе, в замечательном фильме, который снял был по этому произведению, то, что платит страна, народ и культура за модернизацию. Какая цена историческая вложена в модернизацию? И на самом деле, это, по сути дела, модернизация влечет за собой уничтожение традиционного общества, религиозного уклада, общинного устройства жизни, религиозных и духовных ценностей. И, по сути, сокращая или трансформируя сельское население в так называемые, как Ленин говорил, в сельский пролетариат, или просто привлекая его в город, мы постепенно утрачиваем то, что делает народ народом, этнос этносом, культуру культурой, а русских русскими. Таким образом, и не случайно, совершенно не случайно модернизация проходила у нас под советской идеологией, которая совершенно основывалась на общеевропейских таких западнических принципах и совершенно жестко, откровенно противостояло всему тому, что составляло сущность, центр и ось нашей религиозной, национальной, духовной традиции. За модернизацию, почему вот многие говорят, неужели было по-другому нельзя провести модернизацию российской экономики без того, чтобы не уничтожить священство, не вырезать крестьянство, не подвергнуть репрессиям все то, что составляло народный дух и его выразителей в культуре, таких замечательных, гениальных русских поэтов, просто светочей, как Клюев. С Есениным непонятно, убили его, нет, или Васильев. Но на самом деле это жертва традиции, которую принесли советские новаторы, советские комиссары в угоду модернизации, она не была случайной. Для того, чтобы осуществить переход от аграрного, сельского, традиционного, религиозного общества, основанного на принципах духовности, общинности, древних культур, взаимопонимания такого единого патриархального, может быть, даже отчасти домостроевского начала, к современным городским промышленным типам необходимо уничтожить, может быть, самое глубокое, самое тайное и самое нежное, что делает народ народом. Это его идентичность. Поэтому в экономическом смысле переход от аграрного производства к промышленному производству, безусловно, несет с собой искоренение вот целого уклада, связанного с аграрным производством, который составлял, по сути дела, идентичность нашего народа в течение тысячелетий почти неизменно, несмотря на все реформы. Русский народ жил крестьянской общиной, он был изначально народом хлеборобом и оставался таким вот до последнего момента, до до прошлого столетия, 20-го столетия. Еще в начале, в первое десятилетие он был таким же, по сути дела, аграрным, как и в эпоху призвания Рюрика. Но теперь следующий момент. Хорошо, с модернизацией понятно. Модернизацию мы осуществили, но Советский Союз споткнулся не на модернизации, а на том моменте, когда наша экономика должна была перейти к новому этапу. И, кстати, с чем мы заплатили за модернизацию? Мы, по сути дела, заплатили уничтожением села. Мы отказали селу и аграрному производству в его таком самобытности. Мы отказались его защищать. Мы его постремились соединить быстрее с городом. Вот помните тезис о сращивании города с деревней? Так это не в пользу деревни, это в пользу города. Задача, идея срастить город с деревней, это значит превратить деревню в маленький город, а не наоборот, а не город в деревню. Это очень фундаментальный вопрос, поскольку это наступление города на деревню, а промышленности на аграрное или индустриальный уклад на аграрный уклад. По сути дела, конечно, были положительные стороны, но нельзя забывать и совершенно катастрофических сторонах уничтожения русского крестьянства и вообще крестьянства традиционных народов России, которое составляло основу нашего народа и которое по инерции продолжается сейчас. И то катастрофическое состояние, в котором находится наше село, это вымирающее, спивающееся деревни, совершенно разложенные культурные ансамбли, люди либо спиваются, либо там мечтают попасть в город, чтобы здесь бродить там по его грязным обочинам или смотреть на проезжающие мимо иномарки, открыв рот. Конечно, это чудовищный тренд, чудовищная тенденция, которую мы совершенно не преодолели и которой, безусловно, надо фундаментально, о которой надо фундаментально задуматься, когда мы сейчас говорим о новом развитии экономики. Какую экономику надо строить в России? Если мы скажем модернизации «да», если мы сейчас не посмотрим на ее темные стороны, у нас просто не будет села. Это не только технический момент, что у нас не будет своего сельского хозяйства. У нас не будет гораздо большего, чем своего сельского хозяйства. В конечном итоге продукты можно закупать в Турции, или в Грузии, или в Африке. Там они дешевые. Но не в продуктах даже дело. Хотя стоит нам приврать эти продукты, и у нас народ начнет голодать. Но это же не принципиально. Каким-то образом можно решить этот вопрос. Но самое главное, что теряя село, теряя деревни, теряя сельский быт и сельскую жизнь, мы теряем контакт людей с землей, мы теряем русский дух. И после этого уже нечего нам будет противопоставить глобализации и вот этой космополитизму, который на нас нападает. Города гораздо менее национальны, чем деревенские поселки, сельцы, деревни, погосты, веси. Мы это утрачиваем на глазах, и позитивную сторону модернизации мы видели, а вот негативную мы при советской власти как-то вообще не, кроме таких, как замечательные писатели-почвенники или Распутин, не обращали внимания. Сейчас должны обратить внимание. Если продолжать говорить прогрессу «да», городу «да», то мы рискуем потерять не только деревню, не только наш аграрный сектор, но народ. Народ в самом глубоком, самом фундаментальном, самом вечном, прекрасном и нравственном, духовном смысле. Второй вопрос. Хорошо, Советский Союз модернизировал, но почему же он тогда, в 80-е годы, так позорно экономически рухнул, растекся, куда-то самоустранился из конкуренции с Западом, просто поднял руки, завизжал там, дайте нам гуманитарную помощь. Это была ужасная драма, и было страшно и позорно эти годы наблюдать. И тогда, на самом деле, в чем была проблема? В том, что модернизацию-то мы осуществили, а вот постмодернизацию мы осуществить самостоятельно не смогли. Таким образом, постмодернизация или постиндустриальное общество, к которому Запад постепенно, худо-бедно, пройдя свои витки модернизации, совершенно по-другому, чем у нас, и тоже с издержками, но гораздо с меньшими, чем у нас, он все-таки дошел, и в какой-то момент, в 70-е, 80-е годы, началось новый экономический цикл, постиндустриальное общество, которое характеризуется следующими вещами. Промышленность в постиндустриальном обществе фактически подвергается той же судьбе, что и аграрное производство в эпоху модернизации и индустриализации. Промышленность становится несущественной. Развивается финансовый сектор, биржевой сектор, фондовые биржи, ценные бумаги, рынок услуг разнообразный. И вот этот так называемый третичный сектор, постиндустриальный сектор, в который входит как сфера новой экономики или новых технологий, высоких технологий, так и адвокатские услуги, просто сервис, вот визажисты, массажеры, массажисты, огромное количество вот, жителей таких гламурных тусовок, которые ничем не занимаются, в основном просиживают с утра до вечера, особенно с вечера даже до утра, в ночных дорогих клубах, тратят деньги, меняют пол, делают эпиляцию. Вот это вот огромное количество бессмысленных гламурных придурков, оно на самом деле бесконечно растет в экономике постиндустриального общества, потому что промышленность, традиционный пролетариат, менеджмент, фордизм, если говорить о западном капитализме, он уходит в третий мир, перемещается. Это называется явление делокализации. И представители вот этих таких неощутимых, но довольно таких спекулятивных профессий, и брокеры, которые торгуют воздухом, неизвестно чем, фьючерсными рынками, спекулянтов, пиарщиков, бесконечное количество парахандимцев, которые фактически создают мыльные пузыри на пустом месте, они заполняют собой экономическое пространство. В первую очередь, конечно, отличительной чертой постиндустриального общества является развитие спекулятивного капитала, чрезмерное развитие, и такое раздувание финансовых пузырей, которые бесконечно превосходят те финансы, те средства, те экономические инструменты и потенциал, которые задействованы в реальном секторе экономики, то есть в индустрии. И вот это, таким образом, индустрии можно теперь пренебречь так же, как можно пренебречь было в эпоху индустриализации сельскохозяйственным сектором. Мы вернемся к нашему субботнему разговору об экономике через минуту после рекламы. Русские не обижаются, когда от них звереют, потому что они великаны. Вы слушаете программу «Русская вещь», у микрофона Александр Дугин. Мы продолжаем под веселую музыку Юрия Орлова из Николая Коперника обсуждать серьезнейшие проблемы постиндустриального общества. Я всегда предлагал с моим другом Сергеем Курехиным, покойным, все-таки совмещать жанры, например, устраивать в дискотеках тяжелые философские лекции, а на занятиях по сопромату, например, включать музыку для того, чтобы студенты могли немножко разминать конечности. Так лучше все будет усваивать. Поэтому те, кто сидит за праздничным субботним столом или отмечает день рождения нашего президента, уже сегодня, правильно, надо отмечать заранее, начинать и, в общем, не останавливаться, поскольку президенту надо пожелать всего самого хорошего, те пусть слушают про индустриальное общество, потому что действительно разговоры про селедку, Машу, машину, парикмахеров и болячки уже надоели. Мне кажется, вам слушайте про индустриальную экономику и думайте, друзья, потому что на самом деле нет ничего более достойного для человеческого существа, чем мыслить. Итак, Советский Союз, который в 80-е годы вступил в конфронтацию, в такую неудачную для себя конфронтацию в экономической сфере с Западом, он не смог осуществить перехода от модернизации к постиндустриальному обществу, от индустриального общества к постиндустриальному. Не смог и вначале попросился, вот Горбачев сказал, дайте нам ваше постиндустриальное общество, да, тогда Попов говорил, и многие перестройщики, совершенно, вот сейчас слушай, что они раньше говорили, сейчас смотришь на этих людей, безумные люди, как могли шизофреники управлять такой великой страной. Ну, неудивительно, конечно, что они ее развалили, но как другие не видели, что рядом с ними больные люди, вот они говорили, давайте попросим у Запада рецептов постмодернизации, сдадимся, и у нас все будет хорошо, мы сделаем следующий шаг. Совершенно забывая о том, что логика развития общества имеет очень парадоксальную природу в каждой стране, в каждой территории, она совершенно самостоятельная, и тем более забывая о том, что нас разделяет Западом не только идеологические и разделяли противоречия, но и глубинные, неснимаемые, многовековые геополитические конфликты. Так он нам и дал рецепты постмодернизации, хотя он нам их дал, и они стали успешно разлагать наше общество. Ведь на самом деле младые реформаторы, они действительно позаимствовали очень много у постиндустриальной модели. Это, например, идея, что необходимо поставить крест на производстве. Это идея разрушения производства национального, фактически такое разворовывание индустрии, вытягивание из нее только наиболее таких смачных кусков, а на остальное не обращать внимания, на остальные сферы, погрузив в основном либо в финансовую сферу, либо какие-то в транснациональные корпорации, примкнув и продавая им все, что у нас более-менее ликвидно, фактически такая комиссия по банкротству внешнеуправляющие, ну, а так, по-человечески говоря, мародер или варьё. Вот это и было, так они поняли постиндустриальное общество, но некоторые такие отрицательные, теневые стороны постиндустриализации, они действительно очень быстро ухватили. Вы знаете, как у детей иногда все хорошее, что им не говоришь, они как об стенку горох. А вот стоит видеть, им какой-то там какой-то мальчик ковыряет в носу отвратительно и визжит. Вот тут же начинается, тут прекрасно начинает повторять. Вот так наши олигархи и политическая элита 90-х годов, безусловные позитивные стороны Запада, они игнорировали вообще и брали у него только какие-то пороки, там, например, расцвет гомосексуализма, порнографии, цинизма. Вот это прививалось. И из постиндустриальности тоже наши деятели 90-х взяли самые отвратительные стороны. В частности, это уже такую циничную культуру, идею глобализации, что можно жить в Куршевеле или в Лондоне, проводить свое время, а страну использовали для того, чтобы просто обдирать. И отсутствие инвестиций в производство. Производство просто сохранялось только то, что давало сиюминутную баснословную прибыль или просто крах. Там растаскивал на запчасти, и потом продавали, пилили эти заводы, эти рейдерские 90-е годы, особенно на Урале, да и во всей стране то же самое было. Так вот, на самом деле сейчас в России, несмотря на то, что у нас дикий подъем, что у нас все хорошо, это связано не с экономикой, это связано с политическим курсом Путина, которому еще и еще раз поздравляю с днем рождения. Дело в том, что президент смог ограничить то безобразие, тот беспредел, который олигархические верхушки, крупный частный бизнес, вот этот русский бизнес, о котором пел в начале программы Юрий Орлов, он на самом деле захватил свои руки и фактически поставил большинство населения в позицию рабов, обслуживающих интересы этой маленькой группки олигархов. Путин просто вернул вещи на свои места. Он сказал, все, что приносит прибыль за счет страны, за счет недр, за счет наших накоплений, за счет территории, за счет народа и государства, все, будьте любезны, верните назад. Очень они ерепенились, этого не хотели. В первую очередь, верните политическую власть, а потом начинайте, давайте возвращать и те монополии, которые в эпоху неразберихи вам попали в руки. Дело ЮКОСа, и там, я думаю, что на этом все не кончится, и те олигархи, которые думают, что пересидят Путина, я думаю, сейчас уже почесываются, понимают, что Путин никуда не уходит, и после марта 2008 года, или как еще, может, по-другому как-то решат, во всяком случае, он просто никуда не уходит, и во главе парламентской фракции, во главе правительства, при совершенно идеологически близком партнере, таком единомышленнике в качестве президента следующего, с которым все-таки, скорее всего, наверное, как мы полагаем, будет Зубков, нынешний премьер-министр. Вот при такой системе все будет идти в таком же направлении. Но это еще не значит, что в России появится экономика. У варья отберут то, что они на предыдущем этапе украли у народа, у населения, у государства, у истории наших предков, у недр. Но еще непонятно, какую экономику строить. И вот тут мы как раз сталкиваемся с тем моментом, что если мы будем проводить индустриальную политику, то есть вернемся к тому, что делал Сталин, другими методами, понятно, но приблизительно в 30-е годы, мы встанем на путь догоняющего развития. По этому пути, кстати, идут многие азиатские страны. Турция, Пакистан, Индия, Китай в огромной степени, но и другие тихоокеанские регионы, и даже Бразилия, другие латиноамериканские страны, или, в частности, даже Нигерия среди африканских. А вот если мы встанем на путь такого индустриального догоняющего развития, но мы опять пойдем по тому же кругу с приблизительно таким же результатом. Придется в какой-то момент, даже если мы потратим на это колоссальные усилия, переходить в следующую постиндустриальную сферу. Как прыгнуть? Да, при этом, я хочу сказать, мы окончательно угробим русский народ, мы окончательно угробим сельское хозяйство, поскольку, опять же, модернизация требует вот этого постоянной пролетаризации, люмпинизации и огорожанивания населения. Соответственно, если попробовать перейти к постиндустриальному обществу, то есть тоже расплатить визажистов, финансистов, игроков на бирже, таких вот, как в Америке, 70% населения занято в третичном секторе. То есть, обратите внимание, 70% населения американцев работают по какой-то в сфере, по модели, которая не связана с конкретным традиционным производством, ни аграрным, ни промышленным. То есть что же эти 70% людей делают? Они кого-то обслуживают, они кого-то чистят там уши, они выщипывают ресницы, они позируют перед фотографиями, они в интернете там набирают корявыми пальчиками какие-то адреса сайтов. То есть они думают, что они там полноценно живут в экономической жизни. Действительно, поскольку в этих в сфере финансовой экономики вращаются огромные средства, в значительной степени фиктивные, то покупая акции или распределяя свои какие-то деньги на вот эти бумаги, они живут мыльным пузырем. Вот эта финансовая новая экономика постиндустриального общества, она создает иллюзию того, что она успешна, что это следующий шаг после индустриального развития, но основана на соплях. Одновременно в эту иллюзию инвестируется колоссальное количество энергии, и вот мы можем пойти и по этому пути, то есть пойти по пути постиндустриализации. На самом деле, тогда нам не надо восстанавливать нашу промышленность, о селе можно вообще забыть, тогда речь пойдет даже не о городском типе экономики, а о таком виртуальной экономике, экономике, помещенной вот в такие пиаровские проекты, когда вот утверждается некий факт, что такая-то корпорация обладает огромным экономическим потенциалом, например, как высокие технологии компании Yahoo, которая в тысячи раз ее рыночная капитализация превышает реальное ее производство, потому что люди вкладывают тысячи раз, представляете, вот если продать все, что принадлежит этой компании, все их патенты, все, мы получим 1/1000 того, сколько стоит совокупность акций компании Yahoo. Вот это вот типичный пример постиндустриального общества, где люди живут, это общество спектакля, где люди вкладывают огромные деньги в такие вот визуальные образы, в образы надежды, то есть платят за собственные психические расстройства, оплачивая их, которые, а эти психические расстройства умело манипулируются, систематизируются, эксплуатируются верхушкой того, что называет вот Лютвак, очень интересный экономист современный, турбокапитализмом. И вот сидит кучка турбокапиталистов, которые просто надрывают живот относительно доверчивости идиотских масс, которые покупают бренды, с которыми ничего не стоит, которые тратят огромные бешеные усилия в погоне за какой-то новейшей нашивкой, принципиально ничего не означающей. И таким образом мы можем пойти в этом направлении. Но, по сути дела, мы не можем вернуться к аграрному обществу, мы не можем продолжить, как мы видим, модернизацию в том ключе, в котором мы ее проводили весь 20 век. И бросок в постиндустриальное общество тоже нам как-то ничем хорошим не может не обернуться, потому что мало того, что это не так просто перейти туда, но и потом вопрос, а нужно ли переходить к этой системе вот, участия в глобальном таком надувательстве финансистском. Вот и торгуем нефтью. Торгуем нефтью, это понятная вещь, но это не экономика. А вот что делать с этими тремя укладами, которые у нас все-таки еще остались? И есть у нас и сельское хозяйство, есть у нас и промышленность, и есть у нас определенные сектора, связанные с финансовым сектором, третичным сектором, то есть сектора, которые могут иметь и имеют отношение с системой вот этого глобальной постиндустриальной модели. Вот все эти элементы есть, но как их соотнести? И, на мой взгляд, наиболее важно для новой экономики, которую все-таки в какой-то момент нам придется строить, ну, отлично торговать и распределять, еще олигархов отобрали, людям отдали, в армию инвестировали, страну удержали. Практически все задачи минимум, задача спасения, задача МЧС в чрезвычайных обстоятельствах Путиным за два срока выполнена. Он получил кошмар, он этот кошмар привел в порядок, он вывел все на нулевой старт. Россия великая, уважаемая страна, у нас хорошая конъюнктура на цен на нефть, но у нас нет проекта и нет будущего. Поэтому, у кого нет проекта, у того будущего нет. У нас зато есть настоящего. У нас, потому что при Ельцине, если бы еще продлился, так у нас и настоящего бы не было. Теперь Путин нам как бы отвоевал, вернул, дал, подарил или дал просто, потому что мы его заслужили, наш народ заслужил, настоящее. И теперь речь идет о будущем. В настоящем у России все неплохо, катастрофических экономических процессов в экономике нет, но если мы не выработаем позитивного плана, как выработать эти стратегии по отношению к первичному сектору, к аграрному сектору, как поступить с нашей промышленностью, какие аспекты этой промышленности развивать, и как и каким образом, и с каким фильтром, и в каком качестве вступать в постиндустриальные отношения с глобальными сетями, вот здесь мы, конечно, без этого мы будем топтаться на месте, и это даст и отрицательный депрессивный результат. результат. И может дать довольно быстро. Нам необходим экономический проект. Нам необходима экономическая модель, экономическое творчество, если угодно. Совершенно очевидно, что не советская плеяда экономистов. Может, они хорошие люди и в заводах там понимали своих, но в экономике они не понимали ничего, иначе бы они не пропустили такого безумного и безобразного удара, которым нанесли либералы. Либералы еще отвратительнее, потому что если старенькие советские специалисты хотя бы в технике разбираются, хотя в экономике они не понимают, не смыслят ничего, то либералы, на самом деле, нахватавшись западных моделей, вообще не соотнесли это ни с конкретикой российской экономики, ни с историческими циклами, не поняли, собственно говоря, сам нерв вот этой либеральной мысли, которая основана, в первую очередь, кстати, на честности. Вот Ходорковский сейчас сидит, у него есть время подумать, он стал письма писать, что в основе либерализма лежит мораль. Вот и правильно, кстати, написал. На «Эхо Москвы» говорили, а вот зато наши либералы, которые еще не сидят в тюрьме, его не поняли. Говорит, да нет, он написал так, потому что ему плохо. На самом деле, конечно, в том-то и разница между сидящим либералом и не сидящим, или еще не сидящим либералом. Сидящий либерал осознает, что смысл либерализма в морали, и что плохо обманывать, быть циником и, не отвечать за свои слова, и делать разводки, похищения, убийства людей для наживы. А несидящие либералы еще этого не понимают. Ну, я думаю, что не стоит, наверное, повторять там судьбу Ходорковского, достаточно к нему прислушаться. В основе либеральной экономики лежит мораль, причем индивидуалистическая мораль. У нас нет, ни такой морали, ни индивидуализма в обществе, в культуре, поэтому либерализм у нас категорически ни при каких обстоятельствах никогда не проходил и не пройдет. То есть не получится. И, соответственно, это была абсолютно безответственная попытка. А вот сейчас мы стоим перед очень интересной темой, что ни советские экономические модели, связанные на самом деле исключительно с индустриальным периодом. Маркс дальше индустриального периода не мыслил, и только в нескольких своих вот так набросках, которые называются «Грундрисы», потом его после смерти уже нашли, как и политико-экономические рукописи, где он пишет о такой вещи, как реальная доминация капитала. Очень интересно. Он говорит, что если не произойдет пролетарских социалистических революций, то капитал сможет стать совершенно новым субъектом истории, он полностью растворит в себе рабочий класс, и начнется какая-то совершенно чудовищная уже реальность, которая действительно началась на Западе, капиталистическом Западе, в постиндустриальном обществе, в обществе спектакля, как говорил Ги Дебор. Вот. Но, собственно говоря, марксисты, западные марксисты об этом думали, советские нет. Эти вещи были у нас совершенно не поняты, не признаны. А потом мы Маркса затвердили до такой степени, что перестали понимать смысл его слов. Если часто одно слово произносить, оно смысл теряет. Вот попробуйте произнесите какое-нибудь слово на 20-й, 30-й раз или 100-й раз. Уж точно вы перестанете. Например, слово «стакан», да? «Стакан», «стакан», «стакан». Если говорить там через 100-й раз, то вы не поймете, что за стакан, что это за сочетание странных звуков, букв, ассоциаций. Ну, конечно, если у вас психика слабая, не пытайтесь проделать этот эксперимент. С марксизмом проступили точно так же. Когда говорили, как надо, утверждали, потрясали кулаками. Когда пришло испытание, например, появились несколько совершенно чудовищных хануриков с примитивными, искореженными идеями либерализма, все марксисты просто сдались и нечему было ответить. Значит, вот так они застаканились, так они заговорились просто, повторяя одно и то же, они упустили смысл. Соответственно, так нам же сейчас какую экономику строить? Советская неприемлема, либеральная категорически не соответствует нашему опыту. Какую? Какую? Не так-то много в истории этих теорий экономических школ для того, чтобы взять за основу. Но я полагаю, что самое главное для новой России – это сочетание трех стратегий развития. Мы не можем заниматься ни архаизацией, но к этому никто и не призывает. Хотя, кстати, именно потому что не призывает, это по советской инерции. В принципе, село возрождать надо, и людей возвращать из города в село надо, иначе мы потеряем народ на самом деле. Поэтому, хорошо, аграризация тоже теории нет, но полезная была бы вещь. Дальше, индустриализация. Если мы полностью откажемся от промышленности, собственно, национальной, то мы попадем в зависимость просто от внешних сил. Соответственно, и здесь нельзя полностью отказываться. Где-то надо развивать и национальную промышленность, причем продумать, где надо развивать и где это должно быть государство, и сакцентировать на этом свое внимание, а где можно предоставить это, ну, как бы естественному развитию рыночных отношений, фундаменталу спроса и предложения. И, конечно, мы, живя в мире переплетенном экономически, естественно, мы не можем игнорировать и постиндустриальные условия, но в них надо разобраться, их надо отслоить от общего пафоса, от тостов, от гаджетов, от того, что действительно люди уже, правда, русские люди очень часто любят повторять то, что они не понимают, и, по-моему, слово постиндустриальное уже становится таким. Демократия была, до такой степени загадили понять демократию, что сегодня просто стыдно его произносить, противно. Так вот, на самом деле, все-таки и постиндустриальные, тем не менее, проекты каким-то образом связаны с нашим, с нашей жизнью и отвечают вызовам времени. Вот все это иерархизировать, привести в порядок, подчинить национальным интересам, продумать. Вот колоссальная задача, на мой взгляд, для правительства Зубкова, вообще для правительства следующего периода. Политические проблемы решили, геополитические многие решили, статус наш восстановлен. А вот экономической серьезной программы, теории нет. Я думаю, что вот выработкой этого нового проекта экономики, в котором будут учтены все три сектора с сохранением села, возрождением села, с частичным развитием индустриального сектора и, опять же, с частичным, очень таким избирательным, отфильтрованным, продуманным заимствованием или развитием постиндустриальных технологий, причем только в том, что позитивно в них действительно они являются теневым образом, вот из такой комбинации должна возникнуть новая действительно экономическая программа. Хочу сказать, что телефон в студии, напомнить вам, 742-90-42, 742-90-42 и 956-17-41. 956-17-41. У нас уже есть вот сразу звонок. Василий, пожалуйста, вы в эфире. Да-да, Александр Гелич, здравствуйте. Здравствуйте, Василий. Вот смотрите, какая вещь. Вы... Вот в России говорят о модернизации, да? А да. Вот вы говорите о постиндустриальной экономике. Да. Но если Россию, так скажем, не модернизировать, то как мы можем перейти к постиндустриальной экономике? О, Василий, здорово. Вот смотрите, в Москве уже 11 часов ночи, а вы такие правильные мысли думаете. Благодарю вас за звонок. Да. Значит, на самом деле... Индустриализация, сама индустриализация, естественным образом произошла только в очень ограниченной части человечества. В западном человечестве выросла, естественно, из истории экономики западноевропейских обществ. Во всех остальных государствах и территориях сама индустриализация и сама модернизация была делом колониальным, по сути. Люди, англичане или там испанцы, португальцы, французы, в меньшей степени немцы, у которых почти не было колоний, они захватывали определенные голландцы, определенные государства третьего мира и их как бы модернизировали. Россия тоже модернизировалась в значительной степени извне. Напомню, что Петр I завозил не только профессоров из Европы, но даже студентов, что русские люди, это чушь. Во-первых, они говорили только на латыни, либо на немецком, но и вообще это все было настолько дико для русских людей, что слушать они этого не хотели. И вот модернизация в Россию пришла извне, сверху, она не вызрела, поэтому она была с такой чудовищностью, с чудовищной жестокостью внедрена. Поскольку она у нас не выросла из своих корней, поэтому она всегда была обратима, искаженная и не очень такая темная и кровавая. Постиндустриализация, на самом деле, она не обязательно вытекает из индустриализации. На самом деле, тем более, если обратить внимание, тем более для тех стран, для тех контекстов, где сама модернизация, то есть наличие индустриального момента приходило не исходя из внутренней логики развития хозяйственных механизмов, а будучи навязанной, как вот, например, в колониальных типах, либо избранной как ответная стратегия. По сути дела, Петр перенял западные индустриальные модели, там, социальные, только для того, чтобы Запад нас не завоевал. Мы оборонялись. Если бы нас оставили в покое, мы, возможно, никакой модернизации ни промышленности, ни экономики, ни флота, ни армии не занимались. Но на наших рубежах этой модернизации с Запада занимались агрессивные, такие заносчивые, хамские в отношении русских людей соседи, и для того, чтобы эта сволочь нас не завоевала, когда-то мы должны были, обязаны были через «не хочу», вопреки всякой своей внутренней духовности, своей общинности, перенимать у них такие экономические и хозяйственные механизмы. Это был защитный ход. Точно так же, я полагаю, что сейчас постиндустриализация отнюдь не судьба, она не вытекает из уж нашей экономической истории и из экономической истории другого мира. Но раз она в глобальном контексте на Западе сейчас развивается, мы должны ее учесть. Но теперь надо постараться, на мой взгляд, перенять эту постмодернизацию, постиндустриализацию уже совершенно сознательно, понимая, что корежить под нее наш народ, нашу традицию, наше государство просто будет самоубийством. Вот вопрос в том, что можно ли перейти к постмодернизации, постиндустриальному обществу без окончания фазы модернизации или без продолжения. Я уверен, что да. Вот в этом самое главное. Мы можем просто заимствовать некоторые технологии, можем просто сделать один такой хитрый ход, который избавит нас от того, чтобы делать много нехитрых, а тупых прямолинейных ходов, которые заведомо поставят нас в некий арьергард. На самом деле постиндустриальное общество – это обман. Это уловка, это хитрость, это иллюзия. Если мы разгадаем, как устроена эта иллюзия, то мы сможем сами голову морочить и себе самим, и всему остальному миру так же успешно, как это делают наши конкуренты Запада. Пожалуйста, у нас еще есть звонки. Вот Максим, пожалуйста, вы в эфире, Максим. Добрый вечер. Добрый вечер, Максим. Вы знаете, я вас внимательно слушал, и вот с некоторыми вещами не согласен. Да, пожалуйста. С вами поспорить. Да. Вот вы говорите, гламурные подонки, да? Да. Это как бы признаки вот модернизации и постмодернизации. Постиндустриального общества. Это же дело в том, что такие подонки, они были во все времена, и в античное время, и в средние века, и... Ну, их не было так много, и, знаете. И в советское время, и... Да, ну, в советское время сам мульти был. Понимаете, форма меняется. Раньше они... занимались черти чем, да, сейчас они вот сидят там и прожигают жизнь, и, так сказать, спускают наворованные деньги. Поэтому никакого отношения вот эта публика к модернизации не имеет. Нет, второе, так, что это, хотел бы сказать, ну да, пожалуйста, пожалуйста, что вот Русская Православная Церковь, о которой вы говорите, и марксизм сопоставляете, ведь это две идеологии, которые в своей основе родственные. Еще Достоевский говорил, что социализм это та же религия, только без Бога, понимаете? То есть, если вы возьмете заповеди там христианские, сравните с идеями марксизма, они очень близки. Разница в том, что заповеди-то эти были 2000 лет назад, общество тогда было примитивнейшее. Почему примитивнейшее? Сейчас общество гораздо более развитое, да, на новом уровне развития. И поэтому марксизм предлагает просто другие методы достижения вот этих вот целей, которые в тех же заповедях были изложены. Благодарю вас, Максим. На самом деле это разговор серьезный, не совсем по теме. Ну, в любом случае, хорошо, что вы откликаетесь на такие интересные темы, серьезные и в субботний вечер. Что я могу сказать? На самом деле общество, это еще как посмотреть, что общество было примитивным. На самом деле, вы сами утверждаете, что во все времена были гламурные подонки. Я думаю, что, конечно, сволочи было много, но гламурные люди, это на самом деле вот гламур, это класс, это современный класс, это глянцевые перверты, которые воплощают в себе полное исчезновение неких совершенно таких естественных, что ли, начал в человеке. Это люди без теней, это кожа без точек на ней. Это все абсолютно искусственные постлюди. Это тема отдельного разговора о том, что нам несет культура постмодерна. Мы к этому вернемся. Но я хочу сказать, что общество, которое описано в Библии, по многим параметрам, ну, в значительной степени очень напоминает наше, а в значительной степени гораздо более совершенное, естественное, глубокое. Посмотрите, какая духовность, какие драмы, какие страсти, какие напряжения энергии. Надо забыть об этой идиотской идее прогресса, что раньше жили какие-то обезьяны, а потом появился Карл Маркс. На самом деле человечество либо всегда было приблизительно таким, как сейчас, либо было намного-намного лучше, чем сегодняшнее. Ну, об этом в других наших программах. Всего доброго. Вы слышали, слушали программу «Русская вещь». С вами был Александр Дугин.